Как построить отношения с брокером? Зачем дилетанту пробовать оценить величайшее произведение искусства, если существует тот, кто умеет делать это профессионально? Арт-дилер. Выбирайте брокера по тем же критериям, с какими бы вы подошли к поиску арт-дилера. И здесь успех определяется взаимопониманием, согласованностью ваших действий. Сохраняйте контроль над ситуацией. Убедитесь, что ваш брокер всегда честен с вами. Хороший брокер внимательно выслушает вас и своевременно отреагирует на ваши требования. Если у него уходит несколько дней на то, чтобы перезвонить вам, и он систематически опаздывает, то воспользуйтесь моей фирменной фразой, которую я часто произношу в своем телешоу. «Вы уволены». Поверьте, есть огромное количество брокеров, достойных того, чтобы доверить им ваш бизнес. В конце концов, клиент всегда прав. Лучшие брокеры твердо знают, что хорошо для клиента, хорошо и для них. Они получают вознаграждение только по завершении сделки, поэтому отличные посредники не стараются продать или арендовать побыстрее, чтобы получить долгожданные комиссионные. Мой вам совет. Найдите хорошего брокера с солидной репутацией, который за последнее время существенно упрочил свое положение на рынке и именно в том районе, который вам нужен. Как и специалисты в любом бизнесе, брокеры имеют специализацию. Зачем тратить время на общение с посредником, который хорошо знаком только с рынком дорогого жилья, если вы ищете для себя небольшую квартиру со скромной спальней? Лучшие брокеры всегда неплохие психологи или, по крайней мере, отличаются проницательным умом. Хорошо представлять себе ваши требования и пожелания – их профессиональная обязанность. Но для того, чтобы они правильно вас поняли, вы должны быть с ними предельно откровенны. Не стесняйтесь признаться, что у вас недостаточно средств. Не бойтесь сказать, что вам не нравится предложенное место. Опытные специалисты рассказывали мне, что понять, серьезен ли клиент, можно уже после двух вопросов к нему. Никогда не следуйте совету брокера, если он проявляет излишнюю настойчивость. Такое поведение должно вас насторожить или даже заставить отказаться от его услуг. Хороший брокер честен с вами постоянно, до, во время и после заключения сделки. Найдите такого превосходного специалиста, и ваши шансы удачно приобрести или продать недвижимость возрастут до 100%. А сумма, которую вы заплатите такому посреднику, будет одной из самых выгодных ваших инвестиций.